В общем, еще раз будешь должна, счел присказку исчерпанной бессмертной. Завтра в полдень, плюс-минус четверть часа, в горнице у Егижар птица уронит первое перо, принялся четко излагать он. Самой старухи в названное время дома не окажется, это ключевой момент. Будут кикимора и один смертный, но он не в счет, это мой протеже, мой, со всеми отсюда вытекающими. Особо подчеркнул Кощей. Кроме этих двоих, может, еще кто заглянет на огонек, событие-то предстоит неординарное, но особой толпы не ожидается. Вот такой расклад. И, потребовало какого-то продолжения гостья, никаких и, сапиенти сад, умному достаточно. Что-то меня сегодня на латынь потянуло, видно, потому что с утра как раз размышлял о Римской империи. Навь с тобой, Кощеюшка, откуда у меня ум? Наигранно всплеснула руками Сирин. Только красота неописуемая, покачала она стройной ножкой, да голосок звонкий. Все гостья, конечно же, прекрасно поняла, видно было, как подобралась, явно уже обдумывая свои дальнейшие шаги. Тут еще важно, чтобы ума хватило не болтать, от кого узнала про сброс пера, веско выговорил бессмертный. За кого ты меня принимаешь? На этот раз возмущение его собеседницы, кажется, было искренним. Могила, мое второе имя. Что ж, главное, чтобы оно вдруг не стало первым. Обратно потом не отмотать, заметил Кощей. Ну а теперь, лети, отпустил он Сирин. Несколько скованно простившись, обнадеженная и озадаченная гостья выпорхнула из кабинета. Проводив ее, к шефу снова зашла Василиса. Повелитель, вы спрашивали насчет Баюна. Нашла этого мерзавца, поинтересовался Кощей. Судя по всему, после драки с волчарой из-за жар птицы он удрал в Люберцы, в аномалию, поведал референт. Там где-то и залег. Не знаю уж, от кого прячется, от Серого или от нас. А от нас-то с чего? Недоуменно вздернул брови хозяин кабинета. Ну, он же нарушил вашу с ним договоренность, никуда не лезть. Баюн ведь не догадывается, что на том и строился ваш расчет. А, ну да, кивнул бессмертный. Значит так, достань мне к ночи глупого котейку, хоть из-под земли, хоть из аномалии, хоть их самой нави. Намекни, что я, конечно, был на него страшно зол, грозился что-то важное отрезать, и речь шла не о хвосте, но уже вроде отошел и сразу, с порога, гнобить не стану. Хотя в долги он себя, ясное дело, вогнал по самые эти самые. А пока пусть срочно явится, есть, мол, разговор. Будет сделано, повелитель, кивнула лягушка. Еще соедини меня с Соловьем, продолжил отдавать ей распоряжение Кощей. Сию минуту, повелитель, и самое главное, материалы на ту бабкину мавку, ну, Милену, готовы? Да, повелитель, еще с ночи. Увесистая набралась папка. Завтра в 10 утра, то есть ровно за 2 часа до рассчитанного нами времени падения пера, ни раньше и ни позже, она должна лечь на стол полкану, да так, чтобы он ее непременно увидел, открыл и прочел от корки до корки. Хоть в лепешку расшибись, но обеспечь. Поняла, повелитель, все исполню в лучшем виде. Не сомневаюсь в тебе, улыбнулся Кощей. Василиса удалилась, и менее чем через минуту на столе у хозяина кабинета зазвонил телефон. Бессмертный поднял трубку. Соловей на проводе, повелитель, послышалось из нее. Снимай его с провода, откачай и пусть слушает, что скажу. Пошутил Кощей, в преддверии решающего момента сложной игры настроение его неуклонно шло в гору. Глава 22. Иван, лежавший на столе телефон Еги мелко завибрировал и выдал бодренький рингтон. Что-то эрковое из прошлого века. И тест хе финал саунддовн. 1. Вот только этого сейчас не хватало. Резко помрачнев, хозяйка судорожно потянулась к трубке. Алло, выдала уже совсем другим, разве что не елейным голоском, с напряженным выражением ее лица совершенно не вязавшимся. Да, полкаша, голубчик, слушаю тебя внимательно. Подожди, прямо сейчас никак не могу. Нет, правда, очень занято. Ну, зачем ты так сразу? Да помню я, кому ты служишь, забудешь такое, пожалуй. Может быть, тогда хотя бы через пару часиков, а, вот только не надо по новой. Все, поняла, поняла, буду у тебя в 12, как штык. К разговору Иван демонстративно не прислушивался, сидя на лавке спиной к столу с зажатым между щиколотками рюкзаком, с виду, совершенно обычным, он завороженно любовался жар птицей, просто глаз от нее не мог оторвать. Так, по крайней мере, это должно было выглядеть со стороны, и, кажется, у него неплохо получалось. Маша преобразилась около полутора часов назад. Самого процесса воплощения жар птицы он не видел. Из комнаты с хрустальным гробом, где все происходило. Яга Ивана бесцеремонно вытолкала, но из-за неплотно прикрытой двери улавливал сперва спокойный голос девушки, отвечавшей на какие-то вопросы, а затем, ее сдавленный крик. Почти непроизвольно рванулся на него, и столкнулся на пороге с Кикиморой. «Все!» — с какой-то детской радостью сообщила ему безымянная служанка. «Готово!» — и отступила в сторону, пропуская юношу внутрь, чем Иван и не замедлил воспользоваться. Взъерошенная жар птица сидела на углу лишенного крышки стеклянного гроба и недоуменно озиралась по сторонам. От былой Маши у нее, впрочем, остался только растерянный, какой-то обреченный взгляд. Теперь это и в самом деле была представительница царства пернатых, размером с крупного павлина, на него она больше всего внешне и походила. Длинный пышный хвост, каким, правда, у настоящих павлинов вроде как могут похвастаться только самцы, изящная длинная шея, венчик на голове, вызывающий четкую ассоциацию с короной, и все это обжигающе пылающих оттенков от блестящей золотого до кроваво-алого. Завидя Ивана, жар птица задержала на нем взор разве что на пару секунд, затем, распахнув острый клюв, что-то невнятно пискнула, изогнула гибкую шею и спрятала голову глубоко под крыло. «Стесняется пока», — восторженно прокомментировала из-за спины юноши Кикимора. Собиравшийся было подойти к жар птице поближе, Иван неловко затоптался на месте. «Она теперь всегда будет такая?» — спросил у самодовольно сияющей Иги. «Ну, не человеком?» Первые сутки двое после воплощения жар птица обычно сохраняет новое тело, надо же его как следует освоить, пояснила хозяйка. Затем приобретает возможность выбирать, в каком из двух своих обликов предстать. Ну да, если только к тому времени из нее не сварит суп. А когда можно будет забрать перо? С неимоверным трудом совладав с лицом, надтреснуто выговорил юноша. Где-то к нынешнему полудню сбросит, прикинула Яга. Так что ждать недолго осталось. Последняя ее фраза будто бы касалась Ивана, но тот явственно распознал в ней собственное нетерпение хозяйки. Небось, уже и котел подходящий приготовила, гадина. «Можем пока обсудить остальную твою награду», — продолжила между тем Яга. «Гребешок с полотенцем вы с волчком, гляжу, не потратили?» — кивнула она на застежку Ивановой рубашки. «Там, за пазухой, так и хранилась волшебная экипировка. Если хочешь, можешь вернуть, тебе они...» Полагаю, далее без надобности. Отцеплю за них лишнего злата серебра, не поскуплюсь. Давайте лучше про дополнительную награду потом, поспешил отмахнуться юноша. Как перо получу, так и поговорим предметно. Глубокомысленно рассуждать о том, чего наверняка не получит, ему совершенно не улыбалось. Ну, как скажешь, добрый молодец, не стала настаивать хозяйка. Понимаю, перо для тебя сейчас главное. Тогда ждем. Бесцеремонно схватив вялую жар птицу в охапку, на автомате Иван едва снова не бросился Маше на помощь, но благоразумно удержался. Не время, Яга перенесла ту в главную комнату избушки, где сперва усадила прямо на стол, а затем, почему-то передумав, велела Кикиморе убрать с полки книги с брошюрами и черепом, и переместила пернатую красавицу на освободившееся место. Сам же юноша сходил в гостевую спальню за своим оставленным там до поры рюкзаком, якобы чтобы сразу спрятать внутри заветный приз, как только тот выпадет. Можно было бы, конечно, с этим погодить, и, по-хорошему, даже следовало, наверное, но уж наготове, так наготове. Яга к поведению Ивана отнеслась с пониманием, не подозревая, что рюкзак заговоренный предназначен не для одного жалкого пера, для всей жар птицы целиком. Хотелось бы надеяться, что не подозревая, рюкзак юноше выдала Кощеева Василиса. Она же подробно объяснила, как им пользоваться, ничего особо сложного там, в общем-то, и не предполагалось. В любом случае, куда больше Ивана сейчас волновали не нюансы обращения с волшебной сумой, как это называла царевна-лягушка, в конце концов, до нужного момента еще просто дожить надо было, а не почует ли хозяйка в избушке чужие чары. Василиса заверяла, что опасаться тут абсолютно нечего, но твердой уверенности в ее голосе юноша не услышал, а может, просто приписал тогда собеседнице собственные страхи. Как бы то ни было, рюкзак в руках Ивана Ягу ничуть не смутил. В отличие от уже упомянутого телефонного звонка, раздавшегося, едва ходики на стене горницы отбили четверть двенадцатого. К этой минуте юноша уже весь изъерзался на лавке. Кощей обещал, что к часу икс хозяйка из избушки благополучно уберется, но та явно никуда уходить не собиралась. И вот этот звонок, проклятие, уже не сдерживаясь, процедила Яга, едва завершив разговор. «Ох, кому-то у меня нынче придется несладко», — пригрозила она, мельком покосившись при этом на притихшую кикимору. «Не виноватая я ни в чем, хозяйка», — испуганно пролепетала та. «Ты, может, и нет», — мертвые глаза Еги зловеще сверкнули. «Хотя точно не знаю, он не сказал, кто из вас, дармоедов, мне так подсуропил. Это не я, хозяйка», — уже в панике пролепетала кикимора. «Тоже думаю, что не ты», — соблаговолила успокоить ее собеседница. «Кто-то из дурней леших, небось, снова с дуба рухнул. Или какой неприкаянный домовой белины натощак объелся и двинулся с глузду. Ну да кто бы это ни был, он у меня еще попляшет, а тебе ответственное поручение будет», — перешла под конец она на деловой тон. «Все сделаю, хозяйка», — исступленно заверила ее служанка. «Я поехала на Петровку», — заявила Яга. «К 12 не обернусь никак, потянуть время тоже не выйдет, полкан вне себя, чтоб ему хвост прищемило. Так что пока мест останешься тут за меня», — бросила она кикиморе. «Как же раптицево перо упадет, вручишь его добру молодцу», — кивнула на юношу. «В целости и полноте силы отдашь, сама пера даже лизнуть не смей, поняла». «Поняла, хозяйка, исполню в точности», — с готовностью пообещала безымянная. «С прочей наградой придется обождать», — сказала между тем Яга уже Ивану. «Сам видишь, экий тут у нас форс-мажор нарисовался», — развела она руками. «С полканом, когда он в подобном настроении, спорить не резон. А кто это, полкан?» — представил себе юноша этакого злобного барбоса. «В полиции смертных, большая шишка нынче, а вообще с некоторых пор, личный слуга самого Сворожича». «Президента?» — ахнул Иван. «Для вас, президента, а для нас, ладно, неважно, всяко, не твой пока уровень. Просто уясни, что раз вызывает, не пойти не могу, так что не обессудь. Да не переживай», — по-своему поняла она зримо охватившее юношу волнение. «Главное, преображение прошло без осложнений. Значит, и с пером все будет, как надо, да кикимора проследит». «Прослежу, хозяйка», — пылко подтвердила безымянная, хотя на этот раз ее никто и не спрашивал. «Да я и не переживаю», — соврал Иван, не слишком того и тая. «Как перо получишь, можешь, конечно, сразу к матушке со всех ног нестись, но лучше меня дождись», — усмехнувшись, посоветовала ему Яга. «Подсоблю тебе с безопасной дорогой, в счет причитающейся награды, разумеется. Путь до больницы не близкий, а перо на улице о себе разве что не кричать начнет. Не ровен час, учует кто, хлопот потом не оберешься. Посмотрим», — не стал на этот раз откровенно лгать он. «Ну, мое дело, предложить», — пожала плечами его собеседница. «В любом случае, награда твоя никуда от тебя уже не денется. Ну все, я побежала», — подорвалась она, бросив взгляд на ходики. «Удачно съездить, хозяйка», — напутствовала ее кикимора. «За всем присмотрю, все управлю, даже не извольте сумлеваться. Об удаче пусть тот молит, из-за кого меня полкан на Петровку выдернул». Угрюмо буркнула на это Яга и вышла прочь. Не прошло и четверти часа, как дверь избушки снова отворилась. Юноша испуганно вскинул голову, почему-то вообразил, что это вернулась хозяйка. Но нет, на пороге возникла длинноногая фигуристая девица в коротком узком платье, значительно моложе Еги, разве что, как и та, жгучая брюнетка. «Приветик», — звонко заявила гостья, — «как делишки?» По голосу-то Иван ее в первую очередь и узнал. Не иначе, это была та самая медсестра, что напомнила ему в больнице о просьбе матери насчет пирожар-птицы. И, похоже, она же, странная девушка в солнцезащитных очках, показавшая ему как-то короткую дорогу от клиники до метро. Очки, кстати, наличествовали, красовались у брюнетки на лбу, просто заметил их он сейчас не сразу. Сперва невольно задержал взгляд на стройных ножках девицы, а затем споткнулся им о ее бюст. Казалось, так и готовый выпрыгнуть из декольте. «Какая нелегкая тебя принесла, Сирин!» Престарелым коршуном выскочила тут из угла горницы кикимора. С гостьей она определенно была знакома, и столь же определенно, нечаянному визиту совершенно не обрадовалась. «Сирин, та самая певица-птица Сирин, ну да и впрямь похожа, и Серый, помнится, что-то такое говорил, просто шла мимо, дай, думаю, зайду», — беззаботно заявила брюнетка, покачивая крутыми бедрами. Она подошла к столу и без приглашения опустилась на скамью напротив Ивана. На юношу она при этом, однако, даже не посмотрела, никак не отреагировав на его сдержанное «здравствуйте». Не отрываясь, уставилась на восседавшую на книжной полке жар-птицу. «Так вот ты у нас какая, выговорила с придыханием. Маша, высунувшая было при появлении гостьи голову из-под крыла, снова спрятала ту назад. «Не у вас, а у нас», задиристо подскочила между тем к девице Кикимора. «Чего расселась тут, словно у себя дома? Ступай своей дорогой, не до тебя сейчас», злобно прошипела она. «То есть, как понимаю, угощения мне не подашь», хмыкнула в ответ Сирин. Подняться с лавки, а уж тем более уйти, она и не подумала. «Убирайся, или позвоню хозяйке», не унималась безымянная. «Звони», равнодушно пожала плечами брюнетка. В костлявой руке служанки и в самом деле появился уже знакомый Ивану розовый телефон. Кикимора пару раз ткнула скрюченным пальцем в экран и поднесла трубку к уху. Прозвучавшие через несколько секунд из нее «абонент не отвечает или временно недоступен» расслышал даже юноша. «Ох, беда, ох, напасть», огорченно всплеснула руками дряхлая служанка. «Рано радуешься», подняла она затем глаза на ухмыляющуюся Сирин. «Хозяйка вернется, она тебе покажет». «За что?» — демонстративно взметнула изогнутые бровки аж под нижний край очков на лбу гостья. «Яга сама всегда звала заходить, когда пожелаю. Что не так-то? Ладно, сиди», — сдалась Кикимора, услышав про былое приглашение. «Но к птице жар, не смей приближаться, загрызу». И в самом деле грозно обнажила она свои редкие гнилые зубы. «Загрызла одна такая», — презрительно скривилась брюнетка. «Да и внафь мне не сдалась твоя жар-птица», — добавила затем. «Думаешь, не вижу окружающие ее чары? Эти, точно загрызут, только сунь руку». Почему-то Ивану подумалось, что последние слова были сказаны специально для него. Хотя с чего бы вдруг, да и хватать Машу руками он вовсе не собирался, план Кощея был несколько иным. «Вот то-то же», — малость успокоилась между тем Кикимора. «Хозяйку на мякине не проведешь», — с гордостью заявила она, и в этот момент дверь избушки в очередной раз широко распахнулась. «А вот и я». «Что, не ждали?» В горницу шумно ввалился полноватый мужчина лет 40 в свободной малинового цвета рубашке и синих джинсах. Лицо его будто бы показалось Ивану знакомым, но где и когда он мог этого человека видеть, юноша не сообразил. Услышав нового гостя, жар-птица встрепенулась, вздернула голову, тряхнула хохолком, растопырила крылья и сердито чирикнула. «Привет, привет, неудачница!» — махнул ей рукой толстяк. «Как там тебя? А, бельская, белли, цеестун мотку он дирает инвент паурил ли два», — голосисто напел он, и Ивана вдруг почти неудержимо потянуло в сон. Если бы не болезненный тычок кулачком в бок от Кикиморы, того и гляди реально бы отключился. Впрочем, будто бы опомнившись, гость свою импровизированную арию уже оборвал. «А неплохо тебя старая корга волшбой оградила, коготком не подлезешь», — буркнул он напоследок Маше и повернулся к Сирин. «Ба, кого я вижу», — расплывшись до ушей, шагнул к брюнетке. «Такая нечисть, и без охраны, котик». Охотно поднялась та со скамьи ему навстречу. Толстяк и впрямь чем-то напоминал кота. Уж не того ли самого, часом, что во сне Ивана дрался с Серым. Тем временем новый гость заключил девицу в объятия, кажется, не преминув при этом походя провести пальцами по ее тугому бюсту. В ответ топнула толстяка коленом, но, видимо, не сильно, лишь символически. Лица обоих, в те недолгие секунды, что прижавшиеся друг к другу Сирин и кот не могли друг друга видеть, сочились недвусмысленной неприязнью, очень быстро, впрочем, вновь сменившейся слащавыми улыбками. Покончив с лицемерными обнимашками, оба опустились на скамью рядышком. «Ох, напасть, ох, беда!» — донеслись между тем до слуха Ивана новые жалобные причитания Кикиморы. «Полна горница лиходеев, а хозяйка так и не отвечает. А я слышал, ты где-то на китайской границе поешь», — заметил в это время соседки по скамье кот. Про себя юноша решил называть его именно так. «Да понимаешь, Баюнушка, точно, пресловутый кот Баюн, вот это кто!» А Сирин между тем завершить свою фразу не успела. На пороге внезапно появился третий гость, на этот раз совершенно Ивану незнакомый плотный широкоплечий мужчина в сером деловом костюме, при галстуке. «Надеюсь, я не опоздал?» — вкрадчиво осведомился новопришедший. «Соловей!» — изумленно вытаращилась на него девица. «А этот-то куда лезет?» — недовольно фыркнул кот. «Просто заглянул на огонек», — простодушно развел руками тот, кого назвали соловьем. «Ой, да не свисти!» — поморщилась Сирин. Лицо третьего гостя на миг будто окаменело, но тут же вновь расслабилось. А вот Ивану язвительные слова брюнетки напомнили кое о чем важном. Как бы невзначай запустив руку в карман, юноша выудил оттуда две мягкие горошины беруши, непростых, конечно же, особых, врученных ему Василисой вместе с рюкзаком, и, как сумел незаметно, вставил те себе в уши, сделал вид, будто почесался. Таиться, однако, большого смысла не имело, и гости, и кикимора полностью были поглощены друг другом, на Ивана никто из них не обращал ни малейшего внимания. Тем временем Соловей прошел в комнату, присаживаться он не стал, небрежно привалившись спиной к стене аккурат под ходиками. Что-то сказал, ему ответили, но из-за затычек в ушах возобновившегося разговора юноша уже, понятно, не услышал. А тот пошел своим чередом, иногда, вроде бы, сдержанный, временами, судя по мимике участников, на весьма повышенных тонах. Подобные вспышки, правда, достаточно быстро гасли. Смотрели все при этом по большей части даже не собеседников, на Машу, под давлением испытующих взоров снова стыдливо спрятавшую голову под крыло. А потом из роскошного хвоста жар-птицы вдруг выпало почти полуметровое золотое с алым перо, завертевшись волчком, устремилось вниз, и прежде, чем оно достигло пола, началось. Один строчка из песни «Тхе финал Саунддовн группы Европе», 1986 год, «Два красавица», это слово, кажется, придумано для нее, Эфер, начало песни Белли из мюзикла «Нотр Дам де Пари», глава 23, Иван, вихрем подорвавшись со скамьи, Баюн одним махом своротил в сторону тяжелый стол, перекрывавший ему дорогу к жар-птице. Тот едва не снес сирин, девица со своего места тоже вскочила, но, в отличие от соседа, метнулась было в обход, за что лишь чудом не поплатилась. А вот Соловей от своей стеночки никуда торопиться не стал, спокойно вложил в рот сложенные колечком большой и указательный пальцы и, видимо, свистнул. Звука, впрочем, Иван не расслышал, благодаря предусмотрительно вставленным в уши затычкам, лишь догадался о нем. По горнице словно торнадо пронесся. Сирин, как тряпичную куклу, отшвырнула в угол, Баюна крепко припечатала к полу. А вот юноша даже удержался на ногах, хотя и покачнулся. Зачарованные беруши сработали на славу. Недоуменно глянув на непочину стойкого смертного, Соловей втянул ртом воздух и свистнул снова, уже дольше и, наверное, громче прежнего, и на этот раз почти преуспел. Как видно, растратив на защиту Ивана весь свой волшебный заряд, затычки растаяли, и последняя нотка заливистой акустической атаки до слуха юноши таки дотянулась, пусть и лишь отголоском. Этого оказалось больше, чем достаточно, чтобы смертный покатился кубарем. Самодовольно усмехнувшись, Соловей явно собрался свистнуть в третий раз, контрольно, как вдруг откуда ни возьмись на него налетела разъяренная кикимора, да не с пустыми руками, с огромным ухватом наперевес, одна навь знает, где безымянная его взяла и как вообще эта тщедушная с виду старушенция пережила в легкую разметавший остальных по горнице ураган. Ржавая рогатка ухвата наотмашь ударила незадачливого свистуна в висок, и, так и не успев завершить начатое, Соловей рухнул, как подкошенный, а вот Баюн и Сирин тут же воспряли, но уже совсем не такими, как были недавно повержены. Первый превратился собственно в кота, огромного, черного, со вздернутым трубой хвостом и диким пылающим взором. Брюнетка же обернулась и вовсе загадочным мутантом, полуптицей, полудевой. Голова у нее вроде бы осталась прежней, разве что очки со лба слетели. Женская грудь тоже сохранилась, и никакое платье ту более не прикрывало даже символически. Но вот ниже теперь начиналось покрытое жесткими черными перьями тело птицы, с мощными крыльями, тупым хвостом и бугристыми орлиными лапами. Злобно зыркнув друг на друга, Баюн и Сирин почти синхронно рванулись к мшиной палке. Хотя нет, не совсем туда, к только что упавшему на пол ало-золотому перу. Сперва Ивану показалось, что полудева успела первой, но в последний момент кот врезался в нее и отпихнул в сторону. Однако промахнулся и сам, завихрением воздуха перо подбросило вверх, и когтистая черная лапа просвистела мимо в холостую. В этот момент к схватке двух йокодзун подоспела кикимора, и вся троица нечисти сплелась в громадный клубок, энергично запрыгавший по полу вслед за дерганно порхавшим над ним пером. Тем временем, следя за дракой лишь краем глаза, юноша не без труда поднялся, плоховато слушавшимися пальцами расстегнул рюкзак и шагнул к беспечно дремавшей жар птице. Суматоха в избушке ту никак не затронула. В этот миг у стены жалобно зазвенело, и в горницу дыхнуло полуденным зноем улицы. Ухват, очевидно, потерянный кикиморой в суматохе боя и кем-то случайно или намеренно отброшенный, угодил точнёхонько в окно, вдребезги разбив в том стекло. Как бы то ни было, Сейчас Иван вынужденно оказался к битве спиной, благо никому в горнице не было до него никакого дела, каждому своих забот хватало. Подняв обеими руками раскрытый рюкзак, юноша поднес тот к Маше, но не вплотную, чтобы ненароком не напороться на пресловутые защитные чары. Впился взором в жар птицу и прошептал заученное: «Сум, сум, забери, на что глядят глаза». Хлопок, и Машу затянуло внутрь, словно ком сора мощным пылесосом, она даже голову из-под крыла вытащить не успела. Торопливо завязав отверстие рюкзака шнуром и набросив сверху клапан на липучке, Иван со всех ног бросился к выходу из избушки. На ходу успел углядеть, как выстрелившая вверх из клубка дерущихся кошачья лапа достала-таки в полете вожделенное перо длинным когтем, но вместо того, чтобы ухватить, лишь рассекла его надвое. Нижний, меньший из ала золотых обрубков тут же устремилась к полу, и в следующий миг смачно захрустел у баюна в зубах, а больший по крутой дуге спланировал к разбитому окну. Дальнейшего юноша не видел, зато уже с лестницы услыхал позади пронзительный вопль кикиморы: «Караул, ограбили!» Птицу жару мыкнули. Смертный, это все он, негодник. Кажется, за Иваном бросились в погоню, но то ли не разминулись в дверях избушки, то ли еще что, но пока мест юношу настигли лишь грохот, топот да многоголосая ругань. Когда он перемахнул на бегу через турникет в коридоре, его потенциальные преследователи вниз еще не подоспели. Между тем похититель жар птицы выскочил на улицу, пересек двор, причем, помятуя о прошлом своем забеге по здешним плитам, внимательно смотрел при этом себе под ноги, тем более, что вокруг почему-то стемнело, словно вечером, прямо как во время той первой встречи Ивана с Серым. Совпадение? Ну-ну, как бы то ни было, на этот раз обошлось без зацепов и падений. Юноша пулей пронесся под аркой, порывисто огляделся. Ну, где же она? А, вот, из-за угла стремительно вылетел тупоносый зеленый кабриолет. Полностью останавливаться у арки не стал, лишь сбросил скорость, и беглец нырнул с разбегу рыбкой на тесное заднее сиденье прямо через невысокий борт. «Она у тебя?» Не оборачиваясь, коротко осведомилась у Ивана из-за руля Василиса. «Да», — выпалил юноша, неловко барахтаясь позади, и зачем-то спросил: «А что темень-то такая?» Так часто бывает, когда в ключевой точке сталкивается воля двух сильных мира сего, рассеянно пояснила лягушка, снова разгоняя автомобиль. «Например, моего повелителя Иги. Нити судьбы при этом здорово корежит, они переплетаются, затягиваются узлами, и на небе это, понятно, отражается. Своего рода индикатор. Как прояснится, значит, кто-то кого-то одолел, хотя бы в моменте». «Понятно», — пробормотал Иван, наконец усаживаясь и бережно пристраивая в ногах рюкзак с драгоценной добычей. «Могло бы уже и посветлеть». Кстати, задумчиво заметила между тем Василиса. «Так, а это тут у нас еще что за нежданчик?» Нахмурилась вдруг она, уставившись на зеркало заднего обзора. Юноша оглянулся. По узкому переулку за ними гигантскими скачками несся исполинский черный кот. И как-то не сказать по нему было, что спешит пожелать доброго пути. «Это, наверное, баюн», — на автомате ответил лягушке Иван. «Вижу, что не серый», — огрызнулась та. «Он что, валерьянки нализался? Не видит, за кем гонится. Он там, кажется, жароптицево перо надкусил», — вспомнил юноша. «Вот как», — и вовсе помрачнела Василиса. «Это многое меняет. Так, глядишь, и догонит чего доброго». Черный кот и в самом деле мало-помалу приближался к кабриолету. «Лишь бы на новый Арбат выскочить», — озабоченно прищурилась на зеркало лягушка. «Тогда оторвемся. Разгар дня, там, небось, полно машин сейчас», — скептически напомнил ей Иван. «Повелитель обещал переключить нужные светофоры, улица будет почти пустой», — заявила Василиса. «А потом что? Пробка? Нам всего-то надо 142 километра в час набрать», — буркнула лягушка. «Ни один твой приятель серый умеет напрямик через Навь сигать, просто ускорение хорошее надобно. Моя коробченка, правда», — ласково потрепала она ладонью рулевое колесо, — «лишь домой так может перенести, но мы-то сейчас домой и едем. Как под 142 разгонимся, считай, прибыли». Вот только баюн был уже в каком-то десятке метров позади. «Проклятие, совсем чуть-чуть не успеваем», — нервно передернула плечами Василиса. «Самую бы малость гадкого котяру притормозить. У меня есть гребешок и полотенце», — осенила тут Ивана. «Так что же ты молчал?» — взвилась лягушка. «Кидай их скорее ему под ноги». «Сразу и то, и другое кидать?» — рванув ворот рубашки, юноша запустил руку за пазуху. Волшебный инвентарь был на месте. «Начни с гребешка». Расческа деревянным вертолетиком полетел на асфальт, и переулок разом позеленел от перегородившего его молодого ельника. Увы, новоявленные деревцы едва доставали Баюну до брюха. Потеряв разве что секунду, кот перемахнул через заросли одним могучим прыжком. «И это называется гребешок? Кто тебе впарил такое барахло?» — сварливо буркнула Василиса. «Яга, она предупреждала, что он недозрелый, недозрелый. Да он, походу, едва опыленный был. Если полотенце такое же, можешь с ним даже не заморачиваться. Полотенце вроде должно быть нормальное. Тогда что телишься? Бросай, люди же!» — мотнул головой Иван на нескольких прохожих, в испуге жавшихся к домам, первых, встреченных ими в переулке. Прежде тот был пуст. «А если их заденет, да не сделается ничего твоим смертным!» — в ярости прорычала лягушка. «Ну, оттолкнет их чуток в сторону, в худшем случае по паре синяков заработают. Бросай, или точно не уйдем!» Решившись, юноша швырнул назад полотенце, то выстрелом хлопнуло в полете, и прямо за задним бампером автомобиля, походя раздвинув близстоящее здание, растеклась неширокая, но быстрая река. Влетев в нее на скорости, кот разом увяз, зафыркал, барахтаясь, и, подхваченный бурным потоком, сгинул вниз по течению. «Ничего себе!» – ошеломленно покачал головой Иван, пусть умом чего-то подобного он от полотенца и ждал, подсознательно, видимо, до конца не верил, что волшебство сработает. «Уф!» – в свою очередь выдохнула Василиса. «Пронесло. Напомни мне потом сказать повелителю, чтобы компенсировал тебе потери инвентаря. А река, она тут что, теперь навсегда останется?» — почти и не слушая ее, выговорил юноша. «Через минуту-другую исчезнет без следа», — заверила его лягушка. «Только мы уже далеко отсюда будем». Аккурат под аккомпанемент этих ее слов кабриолет жабой выпрыгнул из переулка на проспект, и в самом деле совершенно пустой, лишь откуда-то издали доносились недовольные гудки застоявшихся на светофорах машин. Лихо развернув коробчинку вдоль улицы, Василиса от души дала газу. Стрелка спидометра радостно дернулась, уверенно поползла к отметке 140, и едва ту пересекла, как в глазах у Ивана окончательно потемнело, а перекрытый городской проспект, по которому только что бешено мчался зеленый кабриолет, наоборот, озарило яркое полуденное солнце. Никто-некто. Она не видела, как набежали зловещие черные тучи, не слышала, как зазвенело разбитое стекло в окне, не ощутила касания острого осколка, упавшего ей на каменное плечо и отскочившего, не причинив вреда. Неудивительно, она уже давно ничего не видела, не слышала, не ощущала, не помнила, не понимала, ни о чем не думала. Ало-золотое перо, спланировавшее к ней из разбитого окна, не стало тут каким-то исключением. Его она тоже не заметила, и уж тем более не могла сейчас знать, что это не целое перо, обрезок, пусть и довольно крупный. А вот серебристую каплю, вылившуюся из недр рассеченного кошачьим когтем стержня и неспешно скатившуюся ей по лицу, почувствовала. Впервые за долгие десятилетия небытия посреди ничто пробудилось нечто. Подхваченное ветром, опустошенное перо полетело своим путем, а стоявшая у входа в фитнес-клуб золотое сечение статуя девушки вздрогнула, словно живая, выронила из рук опостылевшее весло, и прозрела. Мимо как угорелый пронесся какой-то рослый парнишка с рюкзаком в руках, и она его увидела, а еще ощутила в нем тень силы, той самой, что недавно бурлила в вернувшей ее к жизни капле, и теперь теплилась в ней самой. Девушка дернулась вслед за незнакомцем, но движение оказалось для нее слишком резким. Как видно, перенапрягшись, она снова окаменела, даже не сумев сойти с круглого постамента. Зрение, правда, при этом не утратила. Увидела, как вслед за парнишкой промчался мимо здоровенный, с тигра, наверное, размером, если не со слона, черный кот. Разве такие большие коты бывают? А разве статуи оживают? Оживают, если изначально не высечены из куска камня, а кем-то коварно заколдованы. Только кем, и кто она такая сама? Нет ответов. Пока нет, между тем к девушке вернулась способность шевелиться. На этот раз она была осторожна, не суетилась, двигаться старалась неспешно и плавно, но все равно опять застряла, уже в арке, а потом, еще раз, посреди безлюдного переулка, и еще, кажется, уже на глазах у прохожих, и еще, однако, рано или поздно отмерев, продолжала и продолжала потихонечку ковылять, куда, толком не знала и сама, но куда-то ей было сейчас очень, очень нужно, и значит, она дойдет, а потом, будь что будет. Глава 24. Иван, сум, верни, что взяла, — почти скороговоркой выдал юноша, и рюкзак буквально выплюнул из своих недр жар-птицу. Распластавшись на паркетном полу Кощеева кабинета, несколько секунд та непонимающе хлопала глазками, затем поджала крылья к бокам, неуклюже перевалилась на лапки, нахохлилась и, слегка склонив голову на бок, пристально посмотрела на Ивана. Во взгляде ее будто бы читался упрек и вопросы. Чирыркака, почти не разевая клюва, выразительно обронила Маша, типа, ну и что это сейчас такое было вообще? Так, по крайней мере, ее понял юноша. Яга собиралась сварить из тебя суп и сожрать. Принялся оправдываться он. Пришлось вмешаться. Чиккер, недоверчиво дернула хохолком жар птица. Что за чушь, мол, к сожалению, это правда, выдохнул Иван. Для этого-то она тебя изначально и искала. Чиккер, и какого лешего тогда ты меня сам к ней привез? Я не знал, виновато развел руками юноша. Но теперь с тобой все будет хорошо. Поспешил горячо заверить пернатую собеседницу он. Чиррка, скептически качнула хохолком Маша. Ойли, я сделал все, что смог, пробормотал Иван. Чиккер, достаточно ли этого? И не дожидаясь ответа, жар птица демонстративно спрятала голову под крыло. Погоди, хотел было продолжить этот чудной диалог юноша, но тут на плечо ему мягко легла ладонь хозяина кабинета, сзади бесшумно приблизился Кощей. Пусть отдохнет, у нее был непростой день, улыбнулся бессмертный обернувшемуся Ивану. И не переживайте, молодой человек, в главном вы правы, теперь с жар птицей все будет хорошо, насколько это вообще возможно для обреченной быть добычей. Да-да, помню, золотая клетка, буркнул юноша. Просторные, комфортные и безопасные апартаменты класса лакшери, веско поправил его Кощей, а не засаленный котел старухи Иги, не сексуальное рабство у сумасброда Баюна и не что-то еще подобное. Глупо, наверное, об этом спрашивать именно у вас, но неужели не существует никакого способа позволить ей жить нормально, с тоской выговорил Иван. На воле, а не в клетке, пусть даже и трижды класса лакшери, позволить, без проблем, пожал плечами бессмертный. И будет она жить вольно, но весьма недолго. Кто-нибудь на нее допозарится, за этим дело не станет. Не обретя хозяина, птица жар окажется законной добычей для первого встречного. И, скорее всего, погибнет сразу. А нет, так в скорости. Разве что, кисловато скривившись, он умолк. Разве что, ухватившись за эту оговорку, с нажимом повторил за собеседником юноша, приглашая того продолжить мысль. Разве что вдруг сыщется тот, кто отчаится выкупить ее жизнь ценой у свой собственной, не слишком охотно завершил оборванную фразу Кощей, согласится сгинуть в расцвете лет, чтобы жар птица жила, сама распоряжаясь своей судьбой. Причем, поступить так должны не мать, ни отец, ни брат и ни сестра, некто совершенно посторонний. Кстати, в истории такое даже случалось, но, конечно, не всей меркантильный век, давно, сегодня подобное едва ли реально. Тут ведь речь даже не о рубашке, что ближе к телу, а собственной шкуре. В общем, нечто из области ненаучной фантастики, категорично подытожил он. Или сказки, то есть фольклорного произведения с заведомо вымышленным сюжетом, хмыкнул бессмертный. А мы, если вы этого до сих пор не поняли, молодой человек, живем в реальном мире, и смертные, и нечисть, и все совпадения с бытующими в народе сказками да байками. Случайны, ехидно прищурился Иван, скажем так, условны. Ясно, мрачно вздохнул юноша, выскальзывая наконец из-под руки собеседника на своем плече. А теперь, о вашей награде, сменил тут тему разговора Кощей. Обещанное вам лекарство настаивается, первая доза будет готова уже к вечеру. Василиса съездит с вами в больницу, поможет напоить зельем вашу матушку. Не знаю, думали вы об этом или нет, но самого вас в палату интенсивной терапии наверняка не пустит, а она туда проникнет без труда. Когда Варвару Максимовну выпишут домой, где-то спустя неделю для закрепления эффекта ей нужно будет пропить еще один целебный препарат, его смогу передать вам завтра к обеду, но тут у нас уже никакой спешки нет. Как видите, я свое слово держу. Да, спасибо, скупо обронил Иван. А сейчас, если вас не затруднит, не откажите в любезности. Поведайте мне в мельчайших подробностях, как все прошло в клубе Уиги. Вкратчиво попросил хозяин кабинета, начиная с момента, когда вы принесли старухе Белоярова пшено. Присаживайтесь и начинайте, указал он юноше на гостевой стул, сам же проследовал за стол. Как прошло, пробубнил Иван, покорно опускаясь на указанное ему место. Заново переживать перипетии последних суток ему не слишком хотелось, Но что он успел уяснить? Просьбы таких персон, как Кощей или Яга, это, по сути, вежливые приказы, артачиться тут себе дороже. А потому, собравшись с мыслями, приступил к обстоятельному рассказу. Кощей, повелитель, я упустила, а Иван Варварин сын не напомнил. Во время ухода от погони он потратил полотенце и гребешок, доложила бессмертному Василиса. Последний, правда, был так себе, слова доброго не стоил, но вот полотенце сработало на славу. Я обещала, что мы компенсируем ему потери. Обещала, компенсируй, рассеянно пожал плечами Кощей, думая при этом несколько об ином. Что там у нас найдется в закромах подходящего? Все же сподобился он сфокусировать внимание на затронутой проблеме. Есть, например, средних размеров не перекати камушек, повелитель. Вот его нашему юному другу и отдай, как в больницу вечером поедете. Может быть, лучше сделаю это завтра, когда повезу вторую дозу зелья, предложила лягушка. Камешек у нас в другом офисе, за ним специально посылать надо. Нет, давай-ка сегодня. Покачал головой бессмертный, а завтра к молодому человеку кого-то другого придется снарядить, не тебя, неожиданно для собеседницы добавил он. Почему, повелитель, удивилась девушка, с ответом Кощей не поспешил, в последний раз взвешивая в уме все за и против. Похоже, я немного просчитался, проговорил затем, кое в ком здорово ошибся, и невольно отдал в руки Еге не то чтобы смертельно опасное, но довольно неприятное оружие против нас. Вы про Баюна? Предположила референт, скажи что же, поморщился бессмертный, котейка просто опьянела от прилива сил, вот и потерял голову, к ночи протрезвеет и приползет просить прощения, нет, речь о соловье, я его слегка переоценил, или даже не слегка, но кто бы мог подумать, экспрессивно всплеснул он руками, дать себя вырубить какой-то доходяге кикиморе, это ж надо, и теперь, боюсь, наш разбойник в полоне у Иги, и тут уж старая корга своего не упустит, вытрясет все схемы, что мы годами мутили с соловьем по банку в обход лимитов, и подаст на блюдечке полкану, в отместку за свою Милену. А там, сама понимаешь, делишек лет на 40 подвала с цепями наберется, не меньше. Повелитель, ни в одной их тех схем нет вас лично, твердым голосом произнесла Василиса. Везде фигурирую одна я, а я, все же, не какая-то безродная мавка. «Если что, за все и отвечу перед полканом, на расправу ему я тебя не отдам», — заявил Кощей. «Но и сам, понятно, подставляться не намерен, с чего бы. Проблему я улажу, как всегда улаживал, но потребуется время, которого нам Яга с Соловьем могут и не дать. Прикажете, пока не поздно, нейтрализовать разбойника, повелитель?» — жестко осведомилась лягушка. «Нет-нет», — решительно мотнул головой бессмертный. И в обычной ситуации было бы рискованно, а сейчас, так и вовсе прямой путь в западню. Проще убрать тебя, я имею в виду, временно удалить из Москвы, пояснил он тут же, впрочем, на лице его собеседницы и до того не дрогнул ни один мускул. Уедешь до поры, официально, уйдешь в отпуск, у тебя как раз его лет 200 не было, и укроешься в аномалии, только не в Люберцах, они отсюда как на ладони, на Урал, например, Рвани, в тот же Златоуст. Если что, Дева Медной Горы не выдаст, она мне кое-чем обязана, да и родственница твоя опять же, пусть и дальняя, отдохни недельку-другую, свежим воздухом подыши, а я тут все пока порешаю. Поняла, повелитель, кивнула лягушка, только в приемную на это время подбери кого-нибудь посообразительнее, попросил Кощей. Понятно, не из смертных, если получится, со Снегурочкой договорись. Помнится, веки этак в 18-м она тебя уже как-то подменяла, справилась вроде, а коли окажется занята, тогда дерни снова Сирин, пусть свои долги делом отрабатывает, все организую, повелитель, только не тяни, как с Варварой в больнице управишься, сразу в путь и отправляйся, распорядился бессмертный, так и поступлю, повелитель, тогда у меня все, развел руками он, действуй, да, повелитель, Василиса вышла из кабинета, Милена. Мавка блаженно отмокала в любимом бассейне, когда дверь в помещение внезапно отворилась, и к бортику подошла хмурая Яга. «О, хозяйка!» – удивилась Милена. «Хотите окунуться перед сном? Если нужно, могу пока прогуляться», – предложила девица, прекрасно понимая, что ни в чьем, даже в ее, присутствии та, со своей костяной ногой, купаться наверняка не станет. «Вылезай-ка!» – сухо бросила в ответ Яга. Мавка ловко выбралась из воды, шагнула к брошенному на скамейке халатику, но хозяйка остановила ее резким жестом. «Оставь, не понадобится. «Что, нынче в клубе голая вечеринка?» — вздернула зеленые бровки девица. «Я всегда за. А кто еще будет?» «Пошли», — проигнорировала ее полушутливые вопросы Яга, направившись к выходу. «Как скажете», — не без удивления пожала плечами Милена и последовала за хозяйкой. Вопреки ожиданиям Мавки, повела ее Тани к себе, наверх, но и не в одну из нижних комнат, прямиком к турникету, а затем и вовсе на улицу. В таком виде, нет, самой-то ей плевать, даже по приколу, но, все страньше и страньше, пробормотала себе под нос Милена, шлепая босыми ступнями по серым бетонным ступеням наружной лестницы. Во дворе, к слову, будто бы не хватало чего-то привычного, ау, она сообразила, что куда-то пропала статуя девушки с веслом, вернее, весло как раз осталось, валялось неподалеку на земле, а вот державшая его ранее худосочная гребчиха отсутствовала. Машинально Мавка даже огляделась по сторонам, будто скульптура могла уйти прогуляться по двору, но, разумеется, той не обнаружила. «Бери весло и живо забирайся с ним на постамент», — велела между тем девица-хозяйка. «Зачем это?» — растерялась Милена. «А зачем было смертных без спросу губить?» — бешено прошипела Яга, враз утратив напускное, как выяснилось, спокойствие. «Каких еще смертных?» — пролепетала Мавка, сама не зная зачем, так-то сразу поняв, что запираться бессмысленно. 13 человек только с начала года», — рявкнула хозяйка. «И ладно, когда еще по темным паркам да дальним пустырям промышляла, теперь совсем обнаглела. В центре города бармена из-за стойки выманила, да еще и какого-то непростого человека сынка. Но если бы только это, ну, изголодалась я». Не дослушав, решила девица сгладить очевидную вину чистосердечным признанием. «С тем барменом, да, переборщила. Что ж меня теперь за это?» В панике покосилась она на пустующий цилиндр пьедестала. Изголодалась она. Пуще прежнего взъярилась хозяйка. «Залезай!» Снова кивнула Яга на постамент, как завороженная, хотя почему как. Милена смиренно вскарабкалась на возвышение. Весло, угрюмо напомнила ей хозяйка. Пришлось спускаться, и снова подниматься, уже не с пустыми руками. «А куда делась моя предшественница?» Выполнив приказ, пролепетала девица, в робкой надежде потянуть время и, может быть, даже как-то Ягу в итоге уболтать. Видимо, жароптицевым пером ее по случаю зацепила, повелась на разговор та, добрый знак, надеюсь, не всей его силою, а то чтобы иначе котику перепало, но нужно будет проверить, конечно, задумчиво добавила хозяйка, если девчонка вдруг начнет прошлое вспоминать, а кем она была, принялась развивать этот свой реальный или мнимый успех Мавка, тоже из наших, провинившихся, нет, покачала головой Яга. Простая смертная, может, кстати, и погорячилась я тогда насчет нее, то есть вам, значит, можно погорячиться, а мне, нет, жалобно всхлипнула Милена. Ты правда ничего не поняла, нехорошо, очень нехорошо, прищурилась хозяйка, не за утопленных смертных тебя столь сурово наказываю, и не за выволочку, что вытерпела по твоей милости у полкана, и даже не за то, что пришлось из-за этого отлучиться, оставив без присмотра жар-птицу. А за что же тогда? За подлую измену, бросила Яга. Или скажешь, не сливала информацию на сторону, про ту же птицу жар, а ведь я тебе доверяла. Эх, Милена, Милена. Тут-то Мавка и осознала, что все действительно кончено. Простите, хозяйка, все же пролепетала она. Спину выпрями, велела между тем ей Яга. Плечи разведи, грудь вперед, как умеешь, и морду не криви, образ испортишь. На автомате послушавшись, в последний миг девица хотела было, наоборот, безобразно сгорбиться и состроить мерзкую рожу, чтобы хоть так отомстить жестокосердной хозяйке, но не успела. Мертвые глаза Яги сверкнули самой новью, и у входа в фитнес-клуб недвижимо застыла новая статуя. Нельзя не признать, куда выразительнее прежней, но эта так и не ухваченная ее окаменевшим мозгом мысль никак утешить Милену уже не могла. Глава 25. Иван. Этим утром Иван впервые за много дней проснулся без ощущения гнетущей неподъемной тяжести на душе. Накануне вечером, как и было обещано юноше Кощеем, Василиса съездила с ним в больницу. Сразу по прибытии лягушка отлучилась в туалет, откуда уже через несколько секунд вышла в облике немолодой и какой-то, мягко говоря, не слишком симпатичной медсестры. Не будь Иван предупрежден заранее, ни за что бы спутницу не узнал, а тут сознанием дела бросил. Классная личина. Что, простите, очень правдоподобно удивилась женщина. А образ Грымзы, чтобы меньше внимания привлекать, поинтересовался юноша. Молодой человек, что вы себе позволяете?» — возмутилась его собеседница. «Иван!» — окликнули тут его со стороны все того же женского туалета. Юноша обернулся. Там, в дверях, стояла еще одна медсестра, значительно моложе и куда более привлекательная внешне. «Простите его!» — с виноватой улыбкой обратилась она к коллеге. «У Вани мама тяжело больна, он из-за этого слегка не в себе, то в драку полезет, то, вот, за языком совсем не следит. А-а-а!» Понимающе кивнула первая медсестра. «Что ж, бывает. А вы у нас, простите, из какого отделения?» С сомнением осведомилась она затем у Василисы. Теперь-то до Ивана наконец дошло, кто здесь на самом деле под волшебной личиной. «Вашу Глашу. Неудобно вышло. Что-то я вас не припомню. Вы знаете из какого?» С легким, едва уловимым, нажимом проговорила лягушка. «Ах, да, из реанимички», тут же сообразила настоящая медсестра. И убралась во свояси. Далее в тот вечер обошлось уже без приключений. Самого Ивана к матери, конечно же, не пропустили, да он, проинструктированный спутницей, особо и не рвался, а вот Василиса спокойно прошла, куда надо, и сделала там, что планировала. «Все готово», сообщила она юноше, вернувшись. «Улучшения у Варвары Максимовны начнутся уже к ночи, но, думаю, пару дней ее еще продержат в палате интенсивной терапии. Врачи просто не поверят ни своим глазам, ни приборам, перестрахуются. Так что завтра, наверное, попусту не дергайся, а послезавтра можешь попробовать напроситься на посещение, если прокатит, сам увидишь результат». «Понял», кивнул Иван. «Вот, кстати, держи», протянула ему лягушка невзрачный окатыш гравия. «Это тебе вместо использованного полотенца. Называется «не перекати камушек». Работает по тому же самому принципу. В случае погони просто кидаешь за спину. Только там не река появится, а непреодолимая гора». «Спасибо», юноша спрятал чудодейственный камень в карман. «Завтра во второй половине дня будь дома, жди вторую порцию лекарства», предупредила спутника Василиса уже на прощание. «Только приеду к тебе не сама, скорее всего, это будет Сирин. Ты ее видел у Иги? К слову, это она Баюна в горнице придержала, когда тот за тобой кинулся. Ну, так, по крайней мере, сама птичка утверждает, а котяра не спорит. А она, и известная певица-птица Сирин, на всякий случай решил все же уточнить Иван. Одна и та же нечисть, даже не дослушав, подтвердила лягушка. Нравятся ее песни? Маме нравились, пояснил юноша. В смысле, нравится, поспешно поправил он самого себя. Говорит, напоминают ей какую-то популярную исполнительницу ее школьной поры. Да, тогда Сирин под другим именем выступала, кивнула Василиса, и несколько в ином образе, согласно эпохе, но что-то общее есть, согласно. На этом они вчера с лягушкой и расстались. Несмотря на предупреждение Василисы, с утра Иван ожидания не выдержал и снова сорвался в клинику. К матери, увы, не попал, но зато сумел переговорить с ее лечащим врачом. Доктор просто лучился энтузиазмом. «Не хотелось бы вас раньше времени обнадеживать, молодой человек», заявил он, «но, похоже, наши усилия наконец увенчались успехом, и грандиозным. Представляете, этой ночью вашей матери стало значительно лучше. Настолько, что хоть сейчас переводи ее из реанимации в обычную палату. Торопиться с этим мы, конечно, не станем, еще понаблюдаем, но прогресс просто поразителен. Поверьте, за всю свою многолетнюю практику я и близко ничего подобного не видел. Настоящее медицинское чудо». «Да, чудо и есть», – сдержанно кивнул юноша. «В нашем деле чудо – всегда результат кропотливой работы», – глубокомысленно заметил на это врач. «Я уже набросал тезисы статей в пару профильных журналов», – доверительно сообщил он зачем-то собеседнику. «Это будет мировая сенсация». «Здорово», – улыбнулся Иван. На пути к метро, той самой, короткой дорогой, его настиг звонок от Сирин. Представившись, посланница Василисы сообщила, что завезет лекарство даже раньше обещанного, где-то к половине двенадцатого. Юноша сверился со временем. Поспевал он вроде бы с запасом, но все же ускорил шаг. Вернувшись домой, Иван отправился прямиком на кухню, собираясь до прихода брюнетки по-быстрому перекусить. Позавтракать перед поездкой в клинику он не удосужился. Поставил чайник, сунулся в холодильник, потянулся к баночке плавленого сыра, как вдруг откуда-то из недр квартиры раздался оглушительный грохот. Впечатление было такое, будто рушится весь дом. Невольно втянув голову в плечи, юноша замер. Звук почти сразу повторился, едва ли не более громкий даже, но потолок пока на голову вроде не падал, и пол под ногами не проваливался, а затем и вовсе все стихло. Совсем офонарели со своим гребаным ремонтом, буркнул Иван в адрес соседей по этажу. Пару дней назад те донимали жильцов их дома перфоратором, а теперь что? Подключили к делу отбойный молоток. Сокрушенно покачав головой, юноша выглянул из кухни, сам не особо понимая, что рассчитывает увидеть, и оцепенел. В обращенной к лестничной площадке стене прихожей, прямо рядом с запертой входной дверью, зияла огромная, захочешь, пролезешь, рваная дыра, будто кто-то снаружи ударил сюда тараном, перепутав квартиру со средневековым замком. Растерянно протянул Иван. Поборов ступор, он шагнул к новоявленному отверстию, споткнулся в полутьме о здоровенный обломок, должно быть, вывороченный из пробитой стены, охнув, мотнул головой, и внезапно увидел рядом с собой человеческую фигуру с занесенной для удара рукой. Юноша в ужасе отшатнулся, снова запнулся за что-то ногой и плюхнулся задом на густо посыпанный бетонной крошкой пол. «Кто вы? Что здесь делаете?» — возопил уже оттуда. Незнакомец не ответил, и даже позы не изменил, так и продолжил стоять, грозно вскинув руку со сжатым кулаком. «Что еще за нафиг?» — пробормотал Иван. Понемногу его глаза привыкали к полумраку прихожей, и теперь юноша уже мог разглядеть незваного гостя получше. Роста тот был невысокого, из одежды имел на себе что-то вроде матерчатого пледа, внизу торчали голые худые ноги, какие-то будто бы неестественно бледные. Приблизительно так же выглядела и поднятая рука, а вот рассмотреть за ней лицо незнакомца у Ивана с его позиции на полу не вышло, и, ни мановения, то есть вообще, абсолютная, нечеловеческая неподвижность. «Что ты такое?» Кое-как поднявшись, юноша осторожно приблизился к гостю, протянув подрагивавшую руку, тронул того за локоть, пальцы наткнулись на твердый холодный камень. Это была статуя. Причем, похоже, девушки, хотя какая разница, зачем-то полузавернутая в плед, наверное, чтобы не повредилась при транспортировке. Но кто и зачем ее сюда приволок и поставил, да еще и проломив при этом несущую стену. И главное, где сейчас прячется сам сумасшедший хозяин загадочной скульптуры? Юноша в панике закрутил головой, высматривая притаившегося злоумышленника, и тут скорее уловил, чем увидел движение. Да не абы с какой стороны, шевельнулась статуя. Ее рука резко опустилась, цепко ухватив Ивана за плечо, отстраниться юноша просто не успел. «Вот я тебя и нашла», — хрипло выговорили каменные губы, и растянулись в зловещие улыбки. Заорав, Иван рванулся назад, ткань рубашки затрещала, кусок ее остался в скрюченных пальцах каменной гости, но сам юноша сумел вырваться и отскочить. «Куда же ты?» — удивленно спросила статуя. Хотя нет, теперь незнакомка выглядела совсем как живая девица, с загорелой кожей, темно-русыми, будто бы в чем-то перепачканными волосами и недоуменно распахнутыми блестящими глазами. Вот только голос звучал немного неестественно, словно камень о камень терся. «Я так долго за тобой гналась, сколько себя помню». Отбросив обрывок рубашки, она снова потянулась к Ивану. «Что тебе от меня нужно?» Юноша суетливо попятился. «Нужен ты», — пророкотала девица, неотвратимо на него наступая. «Это у смертных нынче мода такая, дырки в стенах оставлять?» Насмешливо раздалось вдруг где-то позади незнакомки. Иван вскинул голову. Переступая через обломки, в прихожую деловито входила Сирин. «Помогите, прошу», — взмолился к ней юноша. Тем временем новая и, для разнообразия, жданная гостья и сама заметила первую, незваную. Ожившая же статуя в свою очередь обернулась к Сирин. Плед с плеч незнакомки при этом соскользнул, никакой иной одежды под ним у нее не оказалось. Впрочем, отметил это Иван почти машинально, до того ли было сейчас. «Ты еще кто такая?» — смерила между тем взглядом брюнетка обнаженную девицу. «Не знаю», — последовал содержательный ответ. «Вот как?» — шагнула к ней Сирин. «Тогда будь любезна». Договорить ей бывшая статуя не дала, стремительно выбросила вперед руку, и брюнетка отлетела к отверстию в стене, застряв уже лишь в самой дыре. Незнакомка же снова развернулась к юноше и внезапно застыла. Тело ее, похоже, вновь сделалось каменным, бледным и неподвижным.